Видимо, Снейп так в них закопался и не успевал следить за всеми котлами, что и темой у первокурсников было бодроперцовое зелье, хотя по плану оно шло только после каникул. Зельевар понял, что совсем заработался, но менять тему не стал. Майрон задумчиво помешивал свое варево, следя за тем, чтобы оно стало янтарного цвета на последней стадии. Идеально янтарного, искрящего, не получилось ни у кого. И все же, на удовлетворительно Поттер свою работу оценил. Набрав фиал с пробником и подписав его, он понес свое зелье к столу профессора. Его оценку подтвердил хмыкнувший зельевар, и сомнений по поводу дальнейших действий у Майрона не осталось. Парень, вернувшись к своему месту, достал пустые флаконы и, под удивленные взгляды класса, начал сливать в них свое зелье, наполняя 4 флакона на 3 больших глотка. «И что, позвольте узнать, вы делаете, мистер Поттер?» Оказывается, ощутив странно замерших учеников и движение только у одного рабочего места, профессор поднялся, подходя к Поттеру и наблюдая, как тот отмеривает и сцеживает зелье через фильтр во флаконы. «Набираю себе бодроперцовое зелье, сэр», — ответил Майрон, закрывая последний флакон. «Половина Гриффиндора простывшие, некоторые не идут к мадам Помфри, а простужаться я не намерен. Вы поставили мне удовлетворительно, и я подумал, что мое зелье вполне сносно для применения. Тем более, вы говорили, что сваренное самостоятельно зелье лучше всего работает именно на маге, что сварил его. Значит, действие его будет на мне в районе оценки хорошо». Поттер наконец поднял взгляд на профессора, что замер рядом, скрестив руки на груди, с нечитаемым выражением лица. «Зелья, что мы варим, все равно выливаются или уничтожаются, какими бы хорошими или плохими они не были. Я считаю это тратой ингредиентов. И если вы позволите, зелья с оценкой удовлетворительно, которые я сочту необходимыми, я буду отныне брать себе». Закончив короткий монолог, Майрон посмотрел на профессора. Тот хмыкнул через мгновение. «Удивительно, в вашей голове есть зачатки разума, Поттер». Снейп пошел по рядам, более внимательно заглядывая в котлы студентов. Почти все слизеринцы и 2 девочки Гриффиндора получили разрешение забрать сваренную бурду, без риска отравления себя и кого-либо. Последние 15 минут зельеварения было посвящено бестолковому маханию палочкой. Профессор Снейп соизволил научить комплексу сохраняющих свежесть чар и показать, как зачаровать флаконы, закрывая зелье и не давая ему разбиться. Из класса Майрон выходил чертовски довольный собой. Варить зелье самому у него не было возможности, но, наконец, был решен вопрос с теми, которые они проходят на уроках. Некоторые мази, настойки и зелья были невероятно полезными. Теперь же у него было официальное разрешение на их использование, что немного облегчало жизнь и общие перспективы. Профессор Снейп провожал Поттера задумчивым взглядом, что-то обдумывая и решая. Остаток недели у всех курсов был посвящен лечебным зельям, которые были розданы, а остальные отданы в больничное крыло. Северус не понимал, как он сам раньше не додумался эксплуатировать шкалеров. Пусть сами себя лечат, а у него будет немного свободного времени. «Хагрид, ну послушай», — обрывок фразы Майрон уловил, выходя из подземелий. Половину коридора преграждала елка, которую нес лесник в большой зал. Поттер подошел к дереву и с удовольствием вдохнул хвойный запах. Лесника обступили Лаванда Браун и Парвати Патил. Смущенный Хагрид почесывал макушку и отказывался от того, что предлагают ему девочки. Заинтересовавшись сутью разговора, Гарри подошел к ним. Рядом встала Гермиона поприветствовать Хагрида. «Мне не сложно, а тебе приятно, ну соглашайся». Лаванда с блеском в глазах оглядывала лесника, явно что-то задумав в его отношении. «Да нет, куда мне это самое, и так пойдет». Заметив Поттера, лесничий с радостью поприветствовал его и всех первогодок. «Привет, Гарри, как дела? Ты это, на Рождество остаешься, верно? А я вот последнюю ель несу. Пойдемте со мной в большой зал, там сейчас такая красота». Улыбнулся он в бороду и ухватился за веревки, которые обхватывали ствол дерева. Лаванда надула щечки и насупилась. Майрон поравнялся с парочкой девочек. «В чем вопрос?» Он шел за елкой и Хагридом, который как ледокол продвигался в толпе школьников. Лаванда предложила Хагриду подстричься. «Ты видел, какой он косматый?» — ответила ему одна из близняшек Патил. «Мы даже испугались, когда он первокурсников встречал. Здоровый, косматый. Если бы старшие не сказали, что все хорошо, мы бы к нему и не подошли. Согласись, Хагрид пусть и добрый, но выглядит очень...» Лаванда замялась, подбирая слово. «Устрашающе. Хаэм, Майрон посмотрел на спину идущего впереди лесника. Волосы его колтунами спускались ниже плеч, чем-то напоминая воронье гнездо Гермионы, до того, как она стала общаться с девочками. В чем-то вы правы, ему еще не помешает приодеться. Так он отказался, верно? Девочки, воодушевленные пониманием и одобрением в целом, кивнули. Давайте вечером вместе к нему сходим, там и уговорим. Хитро улыбнулся Поттер. Уж он-то сможет повлиять на лесника. Пора выцарапывать его из цепких ручонок директора. В большом зале и правда было очень красиво. Профессора, которые не были заняты, участвовали в украшении зала елок. Целых 12 огромных красавиц были украшены самыми разными игрушками. Забавно было наблюдать, как суровая профессор МакГонагалл трансфигурирует игрушки и левитирует их на ветви, где те и оседают. Старшекурсники, раздуваясь от собственной значимости, участвовали в украшении деревьев. Ближе к обеду пришли слизеринцы, которые по понятным причинам неодобрительно оглядывали деревья, но не высказываясь, только покачивали головами. Майрон переглянулся с Гермионой. Девочка сдержанно кивнула, только немного поерзала в предвкушении заполучить нужные книги. За столом разговор вновь зашел о лесничем, а после ужина все первокурсники Гриффиндора, закутавшись в теплые плащи, гуськом направились в сторону хижины Хагрида. Правда, пришлось ждать Лаванду, которая побежала за нужной книгой по чарам красоты. Мальчишки предвкушали веселье и высказывали свое мнение о будущей прическе лесника. Самым ярким было представление Дина, который высказался за множество косичек с розовыми бантиками и непременно в пару кос заплести и бороду. Открывший им дверь Хагрид только горестно вздохнул, но пропустил школяров в свою обитель. Дети разместились в домике, кто где. Места заметно стало меньше. Ты должен соответствовать статусу мага, Хагрид. Это не обсуждается. Да и что ты теряешь? Не получится, отрастут опять. Невелика беда, чаем напиваться совершенно не хотелось, но руки о кружку Гарри грел с удовольствием. Да я сам, вон ножницами, когда мешать начинает я того. Оп, их сразу все и делов, упорствовал лесник. Но вскоре сдался и даже глаза закрыл, пока девочки водили вокруг него хоровод с палочкой. Как ни смеялись школьники, после стрижки Хагрид выглядел совсем иначе. Толстым лесник никогда не был, громадный и сбитый, да, но широкие плечи, развитая мускулатура прятались за бесформенными и совершенно неподходящими ему вещами. С новой стрижкой Хагрид стал похож на канадских лесорубов. Короткий ежик и борода ровной формы лопатой открывала его шею, и в целом не хватало только рубашки в клеточку, да штанов с подтяжками. Впрочем, Поттер уже знал, что подарит Хагриду на праздник. «Холодно», — высказал свое филисник, но быстро был разубежден. «Шапку носи», — пожала плечами Лаванда, оставшись довольной проделанной работой. Теперь чувство прекрасного девочки никоим образом не оскорбляется. Почти полторы недели оставалось до рождественских каникул. Майрон скептически относился к обмену подарками, но, видимо, этой традиции ему не избежать. А вот, где взять подарки многочисленным знакомым, идей не было. Но этот вопрос решился с утренней почтой. Незнакомая крупная сова опустилась перед ним, роняя в подставленные руки сверток, явно уменьшенный магией. К лапке совы был привязан запечатанный свиток пергамента. Майрон, угостив почтальона печеньем, развернул послание. Владелец книжного магазина из Косого переулка уведомлял о выполнении своей части сделки. В зачарованном свертке было около 30 самых разных каталогов. Поттер довольно усмехнулся, читая послание. Продавец сетовал и взывал к его совести не пользоваться каталогами, которые не предназначены для детей. Ведь, как было сказано, он просто был вынужден прислать первую партию всех каталогов, в том числе и довольно специфических. Саурон решил, что просмотрит их в первую очередь. Свернув письмо, Поттер встретил взгляд близнецов и, улыбнувшись, подмигнул им. Раскрывать сверток за столом не было смысла, уж лучше в комнате, вблизи с чемоданом с расширенным пространством. До каталогов он добрался вечером. Парочку он отложил сразу же. Они посвящались хозяйственным и домашним делам, еще один, мебели. К ненужным, пока были отнесены каталоги с ингредиентами и одеждой. После разбора каталогов, он отложил себе для изучения книжный, каталог сладкого королевства, каталог подарков и еще несколько посвященных артефакторике и мастерству в целом. Книги были просмотрены и выделены те, которые он закажет на лето. Поттер не был уверен, что чемодан выдержит все то, что он хочет купить, а потому он решил не торопиться с покупками. Плюс ко всему, оставался сейф его рода. Какие книги будут внутри, когда он получит к ним доступ? Майрон листал яркий журнал, просматривая описание инструментов артефактора. Руки просто чесались, наконец, взяться за работу, попробовать что-то изготовить. Физически не хватало его эмблемы в виде огненного глаза. Решившись, Гарри коснулся палочкой изображения одного набора и заготовок. На чековой книге тут же проступил заказ. «Себе я тоже сделаю подарок на Рождество, такой, который хочу», — решил он и потратил содержимое первого года своего школьного сейфа почти полностью. Набор артефактора, пусть и малый, стоил недешево, но Майрон справедливо решил, что в день его рождения сейф пополнится до 2000 галеонов вновь. Успокоив себя этими мыслями, он начал заполнять бланк заказа. Совы в эту неделю были просто на расхват, бедные птицы летали между школой и магазинами без передышки. Полегче стало, когда все контрольные закончились и школяры разъехались по домам. Замок накрыло снежным покровом, гостиная факультета опустела, а в углу у камина появилась небольшая украшенная ель. Несколько дней до Рождества Майрон провел с Уизли. Близнецы порывались поговорить, но Рон не оставлял их наедине, а при младшем брате парочка не решалась вести интересующий их разговор. Поттер пожал плечами. Каникулы длинные, а Рональд точно не упустит возможности отоспаться. Близнецы знали много секретных ходов, те, к которым еще не нашел пароли Гарри, и с удовольствием показали ему кухню. Именно там он встретил домовых эльфов. Так называли низших духов очага и дома, обретших плоть в результате ритуала призыва. Поттер присел на корточки, рассматривая их. Большие уши, нескладный вид и странные одежды, точнее их подобие. Близнецы набирали еды впрок, пока Майрон подошел к главе общины домовых Хогвартса. Домовики при нем притихли и ощутимо занервничали, что не осталось незамеченным близнецами. Рон же, пришедший в восторг от халявных сластей, внимания ни на что не обращал. «Приветствую, владыка», — заламывая крошечные ручки, проговорил домовик. Майрон присел на стул рядом и наклонился к домовику. «Ну, здравствуй, как мне звать тебя?» Он оглядел его. «Ничем не отличается от остальных, разве что подобие туники на нем черного цвета с гербом Хогвартса. Ну, и давно вы дурите магов этой ерундой, одежды и прочее?» Домовик преданно посмотрел в лицо первокурсника, но быстро отвел взгляд и шаркнул ножкой. «Тириль, господин, просто так жить проще, владыка. Не все маги думают, что это освобождает, но на территории Англии демонологов, единицы, и изгонять по правилам и через ритуал никто не умеет. Вот и пришлось что-то придумывать», — начал оправдываться дух очага. «Ясно, но привязка все равно идет к изначальному месту, верно?» Домовик кивнул. «Понятно, отчего умирает тело вдали от источника привязки. Не всегда умирает, универсальные или общие источники могут держать, на том многие и живут». Приходя сюда, эльф повел рукой, показывая огромное помещение кухни. «Так, и сколько тут пришлых?» Поттер оглянулся, осматривая около сотни домовиков. «Примерно 10, комкая черную тунику», — ответил домовик. «Они упорные и старательные, но если будет возможность привязать и стать полностью замковыми, все согласятся, даже не сомневайтесь». Огромные глаза эльфа блеснули надеждой. «Я подумаю, сам я таким не занимаюсь, но, быть может, найду того, кто сможет», — кивнул Гарри, принимая чашку с чаем. «Выбери того, кто заведует хозяйством. Я хочу знать состояние дел Хогвартса. И, кстати, кто отвечает за башню Гриффиндора? Я хочу приготовить себе отдельную комнату». «А баллов у вас хватает?» — оживился старейшина, а затем ладошками закрыл себе рот. «Так, я что-то не знаю», — прищурился Майрон, ставя чашку на блюдце, так и не отпив чаю. «Нет-нет, я не могу сказать, у владыки нет доступа. В правилах Хогвартса все написано. Правила, вы должны читать правила, или быть главным в башне». Эльф начал дергать себя за уши и затравленно оглядываться, ища чем бы огреть себя за болтливость. Новая информация, полученная от эльфов, требовала обдумывания. Мелкие духи были призваны с ограничением, и как бы он ни старался выбить или забраться в мозг, этому созданию не получится. Разве что, демонолог запрограммирует домовика на выполнение определенных действий. Но где его взять? Хотя определенно, их существование, как ответвление магии, вдохновляло. Духи вроде призраков были вотчиной некросов, а вот демонологи имели власть над такими призванными духами, некоторыми видами нечисти, вроде Бобгартов и создания Михаоса. Такого придется искать на континенте, а потом к себе переманивать. Черт, интересно, на каком уровне демонология в этом мире? Скорее всего, в Англии она, как и магия крови и некромантия, запрещена. Маразм. Парочка балрогов мне не помешает, мечтательно прикрыл глаза Поттер. Майрон выпил чай с шоколадными пирожными, напомнил домовику, что он будет ждать отчета, а уж свой статус лидера Гриффиндора он как-нибудь подтвердить сможет. Близнецы посмеивались над перемазанным кремом братом. Поттер направился к ним, на ужин они не пошли, натрескавшись прямо на кухне, да еще и с собой взяли. Хотя Поттер был уверен, что как только перед ним появятся эльфы Гриффиндора, он может использовать их и не ходить лично на кухню. С такими мыслями Майрон накладывал согревающие чары на комнату и ложился спать. А на следующее утро наступило Рождество. Ночью будет Йоль. Какие силы проснуться в следующую ночь, если огонь и смерть проявили себя на Самайн? Примечание к части. Может, кто-то догадался о ключ-фразе? Подсказки есть от начала до первого коммента к главе. Жду варианты, еще пару глав тайна будет держаться. Да поможет вам Мерлин. Глава 9. А всем, естественно, быстро забыли. Кольцо, соответственно, потеряли. История стала легендой, легенда превратилась в фарс, а потом уже и анекдотов всяких насочиняли. Братва и кольцо. Фильм. Гоблин. Майрон был готов убить Рона, что с веселым смехом бросил в него подушкой, будя спящего однокурсника, который не задернул балдахин кровати. Мысль о своей комнате была все актуальнее. «Доброе утро, Гарри!» — обрадованно заявил Рыжий. «С Рождеством тебя!» Счастливая улыбка не сползла с лица Уизли, даже когда Поттер покосился на него и вернул подушку, точно таким же способом, как и получил. «И тебя с ним!» Майрон хотел бы накрыться одеялом и продолжить спать, но шелест оберточной бумаги, разворачиваемых подарков, просто не дал ему уснуть. Со вздохом сев на кровати, Поттер потянулся, оглядываясь. Вокруг кровати, как минное поле, были разложены свертки в разных обертках. Гарри хмыкнул от мысли, что не один он потратился на подарок вежливости. Палочка скользнула в руку. Майрон, подняв вереницы подарков в воздух, переместил их себе на кровать, освобождая проход. «Ты что, открывать не будешь?» – изумленно посмотрел на вставшего с постели однокурсника Рон. «Буду, только вначале умоюсь и приду в себя». «Кстати, а завтрак у нас будет?» – спросил он, направляясь в ванную и поглядывая на Уизли, который откусывал добрую половину пирожка, присланного кем-то. «Ясно». Когда Майрон вернулся в спальню, половина комнаты со стороны Уизли была завалена обертками разных цветов и лентами. Сам Рон надел поверх пижамы бордовый свитер и поедал очередной пирожок. Поттер сел на кровати и оглядел свои подарки. Вздохнув, он потянулся за первым. Внутри оказался шоколад и открытка с поздравлением от Хаффлпаффцев, книга от Терри по интересным чарам, еще книги, письменные принадлежности от Малфоя. После третьей книжки Рон потерял интерес к подаркам, что разворачивал Поттер, до тех пор, пока тот не раскрыл зеленую упаковку. В комнате запахло горячими пирожками. Зеленый свитер вывалился на колени Майрона. «Это от мамы, если ты не против, близнецы тоже хотели тебя поздравить, ну и я», — смущенно пробормотал Рон со своей кровати. Поттер хмыкнул и разгладил свитер, рассматривая его. Что-то цепляло взгляд, но с этим он решил разобраться попозже. «Большое спасибо, Рон, ты уже раскрыл мой подарок». Он покосился на счастливого рыжика, который, улыбаясь, кивнул на шляпу любимой квиддичной команды. Поттер усмехнулся и поставил пирожки на тумбочку. «Ты что, есть не будешь? Остынут же, хотя они и такие будут вкусными», — растерянно пробормотал Уизли. Майрон же посмотрел на пирожки. «Да, выглядели те аппетитно. Поджаренные, блестящие золотые бока и запах ягод вызывал аппетит еще не завтракавшего ребенка. Но странно знакомый запах, как от печенья миссис Фиг, насторожил. «Я бы после завтрака или вечером, а ты хочешь?» — он кивнул, предлагая угоститься выпечкой. Рон довольно улыбнулся и потянулся к одному. Разломив пирожок, он обнаружил там варенье, которое сам любил, и которого, видимо, в его пирожках не было. В глазах отразилась легкая обида, а Поттер пододвинул сверток с выпечкой поближе к рыжему. «Ешь, не стесняйся, я все не осилю. Не пропадать же добру». Майрон открыл подарок от семейства Дурсли. Как всегда практичный. Теплые вещи, еще один свитер. Тоже зеленый, но видно, что купленный, пусть и из натуральной шерсти, темного цвета шарф и варежки, все было как нельзя кстати. Вчера на улице он здорово промерз, пришлось пить бодроперцовое собственного приготовления. Порадовал набор артефактора, который он заказал для себя, С ним он непременно разберется попозже. Книга о драконах от Хагрида и приложенная забавная флейта, явно сделанная самим лесником. Оглядев сложенные подарки, расправив покрывало, Гарри заметил еще один сверток. В блеклой пергаментной упаковке лежало что-то легкое и не особо объемное. Когда он взял в руки подарок, поток магии окатил его приятной холодной волной. Еле ощутимый привкус ладана мгновенно появился на языке, пальцы начало покалывать от предвкушения. Внутри все скрутило от волнения. Ощущение магии криворукого темного лорда не давало такого восторга. То, что было в свертке, было совершенством и идеалом работы некроса или кого-то большего. Рон, почесывая задравшуюся на боку пижаму, прошлепал в ванную. Майрон пришел в себя от звука закрывшейся двери. Поборов дрожь в руках, он раскрыл сверток. Струящаяся ткань, словно ручеек воды, стекла сквозь его пальцы, вызывая приступ восторга и обожания. Саурон, забывшись, уткнулся в нее носом. Недолго думая, он развернул ткань, которая оказалась чем-то вроде плаща с глубоким капюшоном. Поттер набросил его на плечи и завернулся как в кокон. Никогда еще он не чувствовал себя таким защищенным, разве что перед своим пробуждением в объятиях первостихии. Майрон направился к зеркалу, чтобы оценить свой вид в этом одеянии, но в шоке замер, не увидев своего отражения. Он крутился вокруг, вытянул руку, и рука появилась в зеркале словно из воздуха. «Кто подарил мне это сокровище и почему?» Мгновенно включилась паранойя. Он оглянулся на кровать, но в этот момент из ванной вышел Рон. Зевая и потягиваясь, он взял еще один пирожок из свертка Гарри, разломал его, скривившись, положил обратно и, взяв другой, проделал с ним то же самое. Оставшись довольным начинкой, Рыжик начал собирать упаковку из-под своих подарков, что разбросал по комнате. Поттер отошел за закрытый балдахин кровати Дина Томаса, к своему шкафу. Там, сняв мантию, он свернул ее. Таким подарком не разбрасываются, как и не афишируют его наличие. Гарри начал снимать пижаму и одеваться в повседневные вещи. «О, ты тут, я тебя не заметил. Ну что, идем на завтрак?» «Думаю, он будет в гостиной, а праздничный обед будет в большом зале», — Рон, улыбаясь, переодевался. Майрон только кивнул и поднял с пола найденную записку, выпавшую из свертка с мантией. «Незадолго до своей смерти твой отец оставил эту вещь мне. Пришло время вернуть ее его сыну. Используй ее с умом. Желаю тебе очень счастливого Рождества». Все мгновенно встало на свои места. Если эта вещь принадлежала Поттеру-старшему, значит, это семейный артефакт. А семейный артефакт, отданный на время, просто жжет руки. Наверняка, вернувший мантию опасался откатов, которые, несомненно, уже ударили по нему. Майрону уже 11 лет. Естественно, что мантия, тут Саурон усмехнулся, как и его кольцо, хочет вернуться к владельцу. Витиеватый почерк, которым было написано послание, был ему незнаком. Он убрал послание в первую попавшуюся книгу на тумбочке. Глупые людишки, он с любовью посмотрел на свернутую мантию и вдруг нахмурился. Поверх изысканного серебра, вязи магии некромантов, шла грубая цепочка в виде паучка. Поттер, переодевшись, стал рассматривать вязь заклинаний. Те были ему незнакомы, но складывалось ощущение, что это для отслеживания его перемещений. Вполне логично, кто отдаст мантию-невидимку ребенку, тот легко может подслушать, не предназначенное для его ушей, забрести, куда не следует. А так его будут видеть учителя, или посвященные в тайну плетения. Поттер открыл чемодан и убрал семейный артефакт в закрытый отдел. На глаза попалась книга сказок Барда Бидля. Что-то смутно припоминая, он открыл книгу. «Сказка о трех братьях. Мантия-невидимка. Дар смерти» — мгновенно всплыла в голове. «Если есть мантия, то непременно будут и остальные предметы. Три предмета, три артефакта смерти». Захотелось перечитать более внимательно сказку о трех братьях. Если это семейный артефакт, то кто-то из троих – его предок. Рон вышел будить своих братьев, а Поттер сел на свою кровать, листая книгу сказок. О трех братьях нашлась ближе к концу. Первая страница была быстро перевернута, и Майрон нашел строчки, которые искал. Самый скромный и самый мудрый из братьев, он не доверял смерти. Поэтому он попросил такой дар, что позволит ему уйти во свояси и не даст смерти последовать за ним. И смерть очень неохотно отдала ему свой плащ-невидимку. Сердце ускорилось, и Майрон прочитал сказку до самого конца, больше не пропуская страниц. Читая о смерти двух старших братьев, и завершение сказки последним братом. Многие и многие годы искала смерть младшего брата и не могла отыскать. Лишь в глубокой старости он снял плащ-невидимку и подарил своему сыну. И тогда, приветствовав смерть точно старую подругу, он охотно как равный последовал за нею из этого мира прочь. Гарри прикрыл глаза и улыбнулся. Быстро перевернув на первые страницы, он пробежал глазами о дарах двух первых братьев. Смерть подошла к бузине, что росла на берегу реки, смастерила из ветки волшебную палочку. Поттер, закусив губу, перевернул страницу с картинкой, где изображался сюжет у реки и вчитался в строки о втором брате. Смерть подняла с речного берега камень, отдала его среднему брату. Не выдержав, Саурон захохотал. Перед тем, как закрыть книгу, он еще раз прочел, и смерть очень неохотно отдала ему свой плащ-невидимку. Судя по сказке, ставшей легендой, только последний дар принадлежал смерти, вечный плащ-невидимка, а остальные, палочка и камень, были сделаны ею. Первые два брата хотели унизить и оскорбить смерть, за что и были наказаны. Палочка, за которой тянется кровавый след, камень, воскрешающий или создающий инфери. Вместо трех жизней братьев, смерть забрала бесчисленное множество. Поттер убрал книгу, все еще улыбаясь. Это, конечно, только старая, древняя сказка-легенда, записанная бардом. Но мантия у него, да и в сказке не написано, что третий брат умер. Он ушел из этого мира, как равный смерти. Майрон, не выдержав, засмеялся. Вот это поворот. Быть может, не зря у него именно это тело, именно этот род, не зря он Поттер. Майрон надел свитер, что прислала ему тетя Петунья, и спустился вниз. Действительно, на оставшихся на факультете парней был накрыт завтрак прямо в гостиной у горящего камина. Мысли Поттера то и дело возвращались к спрятанной наверху мантии. В Хогвартсе было непривычно пусто и тихо. Таким замок даже понравился Гарри, умиротворенный, спокойный. Хоть коридоры порой и продували ветра, это не мешало наслаждаться магией, которая словно кровь по венам, пульсировала в стенах. За праздничным обедом собрались некоторые учителя, а за одним общим столом сели все представители факультетов, которые остались в замке. Дамблдор, сверкая глазами, вел себя как добрый дедушка. Чудаковатый, добрый дедушка. Даже Снейпу досталось, старик надел ему на голову черный цилиндр. Следует отметить, тот ему действительно шел. Майрон усмехнулся и отвел взгляд от преподавательского стола, переключаясь на происходящее вокруг. Но кроме Уизли никого интересного и привлекающего внимания не было. Тем не менее, после обеда к ним в гостиную пришли когтевранцы, которые с близнецами были неплохо знакомы. Майрон с Роном засели за шахматы. Поттер опробовал выпавшие ему из волшебной хлопушки фигурки. Те беспрекословно слушались тирана и играть не мешали. А к концу третьей партии Гарри с удовольствием заметил, что черные фигуры даже стали более агрессивными. Отражая своего хозяина, рвались в бой и с удовольствием побеждали врагов на шахматной доске. На ужин не пошли, слишком сытным был обед, но эльфы все равно накрыли небольшой столик с перекусом и горячим шоколадом. Рон доел пирожки, что прислала его мать в подарок, и завалился спать. За окном мела метель, и Гарри совершенно не хотелось спать. Фред с Джорджем уже давно ушли провожать друзей, да так и не вернулись. Ждать их Майрон не стал и поднялся в спальню. Задернув балдахин и вызвав люмос, Гарри начал рассматривать мантию. Даже просто прикасаться к ней было приятно. Чувствовалась родная сила, и от этого становилось невероятно спокойно и даже уютно. Открыв книгу с нужной сказкой, Майрон рассмотрел знак даров смерти. Мантия еще раз была ощупана и рассмотрена с внутренней стороны. К удовлетворению Саурона, знак был найден в районе шеи. Треугольник, внутри перечеркнутый круг. Это и правда был один из даров. Тут не написано, как звали тех братьев. Может спросить, но вот у кого, ХМ. Сна не было совершенно. Паук, налипший на мантию, раздражал. Но снимать его Поттер не торопился. Уничтожить систему заклятий он не мог, но вот перенести на другой предмет вполне реально. Однако пока этого делать не стоит. Мантию передали ему с припиской использовать с умом. Гарри потянулся за палочкой и, нацепив кобуру, поднялся. Нокс, взяв мантию, он вышел из комнаты и укутался в нее. Мантия была рассчитана на взрослого и для ребенка была великовата. Приходилось следить, чтоб края не только не задирались, но и не тянулись по полу. Вскоре портрет полной дамы открылся и закрылся. Женщина на картине недоуменно огляделась и, вздохнув, покачала головой. Опять начинаются шатания всякие. Саурон искренне не понимал, как можно спать этой ночью. Как и на Самайн, воздух искрился магией, пронизывая все тело. Он физически ощущал, что нужно что-то делать. Жаль, что книги будут только после каникул, если будут вообще. Поттер решил не заморачиваться их отсутствием, а после все равно купить себе экземпляр, достаточно узнать название и издателя. Мантия полностью глушила шаги, магию и даже запах Майрона. Задумавшись о книгах, он сам не понял, как оказался у библиотеки. Было всего одно место, не исследованное им. Усмехнувшись, он распахнул дверь хранилища книг. Пусть лучше будут открытыми нараспашку, чем кто-то заметит, что двери открываются и закрываются сами. Хотя все можно списать на полтергейста. Запретная секция манила своим названием. Было ужасно интересно, что хотят спрятать от учеников. Поттер осторожно проскользнул за дверь и огляделся. Перед тем, как скрыться в запретной секции, он набросил оповещающие чары на ближайшие стеллажи, чтобы быть готовым, если кто-то придет в библиотеку. Неяркий огонек люмоса освещал книжные полки, выхватывая из темноты новые и новые книги. Читая названия старинных фолиантов, Гарри медленно передвигался вперед, осматривая стеллаж за стеллажом. Некоторые книги были закованы в цепи с громоздкими замками, другие находились под сохранным куполом заклинаний. Несомненно, побывать тут стоило. Хотелось найти что-то полезное про ритуалы, кельтские обычаи. Но Гарри не был уверен, что в связи с запретом Министерства магии, даже в запретной секции библиотеки будут такие книги. Не составило труда заметить, что на полках не хватает некоторых книг. По крайней мере, пустые места были. Пролистав книгу, посвященную особо опасным зельям, которая при открытии пыталась завыть в стиле банши, но была заткнута сырым ударом магии, Поттер потянулся к следующей. Нет, тут, конечно, хорошо, но его что-то так и подмывало пойти исследовать замок дальше. Вряд ли в традиции Йоля входит посиделки с книгой на всю ночь. Поставив на место очередную книгу, Майрон без труда выбрался из библиотеки и направился к переходу на этажи. Теперь с мантией библиотека и запретная секция была в его полном распоряжении, а то, что он наведается сюда еще раз, было делом времени. Майрон шел от библиотеки, прислушиваясь к тишине замка. Впереди раздались торопливые шаги. Поттер, не искушая судьбу, отступил в тень. «Предупреждаю тебя, не нарывайся на грубость», — почти шипел глава Слизерина. Невнятное бормотание одержимого Майрон не расслышал. То, что замок вовсе не спит сегодня, стало ясно. Поттер расстроенно поджал губы. Кажется, придется отложить поход в подземелье, куда он хотел сунуться. Было приятно осознавать тот факт, что Северус Снейп в чем-то подозревает Квирелла. Хоть у кого-то в этой школе есть голова на плечах, жаль, что не у его декана, но хоть один взрослый со здравой точкой зрения и не задавленный Дамблдором. Преподаватели решили свои разногласия, но, судя по всему, Зельевар был крайне недоволен, хотя трудно было пока еще судить, казалось, он всегда чем-то недоволен. Развернувшись от своего коллеги, Снейп направился в сторону Майрона. Тот наконец опомнился и резко отступил в нишу с доспехами. Хоть он и невидим, но не бесплотенный, в него легко врезаться. Полы мантии профессора взметнулись, когда тот стремительно прошел мимо укрытия Поттера. Осторожно выглянув наружу, Гарри наблюдал, как Квирелл скорчил гримасу вслед брюнету и, развернувшись, поправил тюрбан. Профессор Зати засеменил в противоположную сторону, а Гарри окончательно вышел в коридор. Здравый смысл подсказывал, что лучше переждать какое-то время, пока эта парочка разойдется по своим делам или комнатам. Безопасное место нашлось не сразу, пришлось пойти вслед за одержимым профессором. Именно в той стороне его привлекла волна магии. С недаемым любопытством, Майрон достал волшебную палочку и осторожно приоткрыл дверь. Внутри был пустой пыльный класс с расставленными по углам партами и стульями. У стены же стоял источник той самой магии, которая заинтересовала Поттера. Большое зеркало чуть выше роста взрослого человека, золотая рама была украшена орнаментом, а ножки были сделаны в виде двух огромных лап, которые когтями впиваются в каменный пол. Майрон не торопился подходить к артефакту, рассматривая его от двери. Поттер взмахнул палочкой, и поверхность зеркала начала очищаться от пыли. На верхней части рамы была выгравирована надпись «Ейна лишь ей чара геомасе шавонна целешавеню авызакопя». «Значит, самое горячее желание», — хмыкнул Саурон. Любопытство подстегивало его, и он шагнул к зеркалу. Он был очень внимателен и почувствовал, как чужая магия потянулась к нему. Поттер прикрыл глаза, Энергетические щупы появились от рамы зеркала и скользнули к нему, подрагивая. Такого магического вампиризма и наглости он не ожидал. «Наглая стекляшка!» — рыкнул Майрон, вскидывая палочку. Он легко очертил круг, создавая огненный символ внутри него, а затем вдохнул магию в плетение. Огненный щит вспыхнул. Щупы вампира врезались в огонь и распались. Еще один взмах, и щит легко вошел в поверхность стекла. Зеркало не шевельнулось и не треснуло, но попытки присосаться к его магическому ядру и потянуть силы больше не делало. Саурон хмыкнул и встал напротив зеркала. Оно не показало ничего, кроме руки, которую он просунул сквозь мантию. Майрон хмыкнул и снял плащ, складывая его на изгиб локтя, вновь устремляя взгляд на отражение. Ничего нового оно не показало. Растрепанный мальчишка с цепким зеленым взглядом. В руках плащ и палочка. «Не хочешь ли ты мне сказать, что я этого и хочу?» «Ну, спасибо», — фыркнул Саурон, но уходить не торопился. Немного поразмыслив, Гарри заглянул за зеркало, потрогал его раму и сам добровольно поделился магией, как плату за просмотр. Вот только он дал заряд добровольно, а не попался на уловку зеркала. Поверхность зеркала потемнела, Поттер отошел на пару шагов, всматриваясь в проявляющееся отражение. Дыхание Майрона перехватило, и он во все глаза смотрел на изображение. На уступчатом утесе, за бесчисленными стенами, окруженная приземистыми дозорными башнями, которые лепились по уступам все выше, застыл Барад-дур. Жаркая пульсация и око распахивается, пылая и устремляя на Поттера свой взор. Лукбурс, почти выдыхается урон. Ему действительно не хватало своей крепости, великой твердыни, столицы. Майрон прищурился, смотря в изображение. Это была не темная крепость, которую он помнил. Это было мощное сооружение, намного более монолитное и крепкое, защищенное со всех сторон, более продуманное, словно учтены все ошибки прошлой жизни. Но самое поразительное было то, что вокруг не было мрака, не было темных грозовых туч и пепелища. Эта крепость стояла на своем месте, словно была с начала сотворения мира, и скалы опустились, уступая величию главной башни, на которой пылало его око. Изображение заволокло туманом, картинка менялась и проявлялась снизу вверх. Три человека в мантиях с наброшенными капюшонами на голову, у каждого посох и кольцо на указательном пальце. Мудрецы, Поттер осмотрел тройку, но никаких опознавательных черт не нашел. Следующими из тумана проявились очертания семерых гордо стоящих на своих ногах фигур. Лица скрыты, но все фигуры разные по росту и осанке. Складывалось ощущение, что тут собраны представители нескольких рас. Низкорослый гоблин был так точно, тот сжимал книгу с весами на корешке. У каждого из семерых было свое кольцо. Князья-мастера Майрон осматривал семь фигур, и в голове четко формировалась иерархия и структура его пантеона. Выше заклубились фигуры, и Поттер уже знал, сколько их будет. Девятка была строго сформированной, каждый отличался. Некоторые фигуры были нечеткими и с накинутыми на головы капюшонами. Одна выделялась ростом и плотоядным оскалом, острые зубы блестели в темном провале капюшона. Внимание привлекали два рыжих пятна. Короли-воины, близнецов Уизли он узнает даже повзрослевших и изменившихся. Девушка, отдаленно напоминающая Гринджер, то ли отразила его желание, чтобы она присоединилась к нему, то ли юная ведьма и правда сделает верные выводы. Ледяной статуей самому себе стоял Дракомалфой. Майрон удивленно осматривал повзрослевшего человека. Конечно, он считал его полезным, но настолько, чтобы приблизить к себе, не думал. Впрочем, пока от общения с Малфоем было больше толку, чем от остальных детей в этой большой песочнице, Хогвартс. Да и ощущение его магии ему нравилось, противовес горячему огню, быть может, такой человек и нужен рядом, остужать его пыл. Саурон задумался о составе девятки и тех, кого он в ней хотел бы видеть, но клубы тумана в зеркале вновь начали развеиваться, открывая последнюю фигуру этой пирамиды. Незнакомый герб развивался под порывами ветра, черный дракон, наступающий на камень, кресло-трон из темного дерева, не такое помпезное, как то, на котором восседает Дамблдор. Это выглядело грубым и жестким, словно должно напоминать сидящему на нем о его бремени. Бремени власти. Император, с ухмылкой подумал Майрон, рассматривая свою повзрослевшую копию. А то, что это был он, не вызывало сомнений. К его сожалению, он так и не станет, скорее всего, широкоплечим и мощным, сбитым, мускулистым и жилистым. Да, но мощь его была совершенно другой и не отражалась в физической крепости. Магия даже в зеркале пульсировала и клубилась такими знакомыми и желанными потоками. Повзрослевший Поттер открыл зеленые глаза, Никаких очков не было и в помине, а глаза пульсировали зеленым цветом, ярким и таким опасным. Волосы струились по плечам темной волной, длиной ниже плеч. Взрослая копия восседала на своем троне, закинув ногу на ногу, упираясь локтями в подлокотники и сведя кончики пальцев вместе. На пальце, к удивлению Саурона, было вовсе не золотое кольцо со знакомой надписью. Кольцо было черным, надпись совпадала и порой светилась золотым и зеленым в глубине букв. На груди символ ока. Отражение, хмыкнув, усмехнулась и откинулась на спинку кресла, разведя руки в стороны, словно показывая, что это все его. «Вот она какая моя семья», усмехнувшись, проговорил Поттер. Слабая магическая вспышка у двери отвлекла его от созерцания картины, и он повернулся к двери. Пульсирующая вязь заклинания среагировала на слово «семья». Нехотя, Поттер отошел от зеркала, и постепенно картинка стала пропадать. Отвернувшись окончательно, Гарри стал рассматривать дверь. Тонкое плетение, как волос, было установлено на дверь. Обычно так делал Дадли, чтобы понять, лазила ли мать в его вещах. Волос рвался, показывая, что кто-то открывал ящик в столе. По такому же принципу работало и это плетение. Вот только, магическая нить не рвалась. Она словно отсчитывала, сколько раз посещалось помещение. Тонкая нить шла к более серьезному заклинанию, активировавшемуся при разговоре вслух. Майрон хмыкнул, значит, кто-то хотел узнать, кто что видит в зеркале, если удивленный посетитель произносит вслух увиденное. Немного подумав, Поттер усмехнулся и, напустив в голос волнение, так как не знал, передается ли интонацией голоса. «Мама!» – заклинание мигнуло, шарик отделился от нити и растворился в воздухе. «Папа!» – вновь информация была принята. Поттер отошел от двери и начал заворачиваться в мантию. Проверив, чтобы он был полностью скрыт, Поттер вышел, тихо притворяя за собой дверь, смотря как разрывается нить заклинания, но не пропадает. Стоило вновь начать закрывать дверь, как разорванные нити потянулись друг к другу и, сцепившись, стали вновь едины. Отмечая, что он ушел, вновь открыв и закрыв дверь, Гарри остался стоять в коридоре, отойдя от двери класса в одну из ниш. Просидел он в засаде около получаса, но никто не пришел, даже завхоз или блуждающие по замку профессора. Было тихо, замок неожиданно погрузился в сон, еще раз открыв и закрыв двери, давая понять, что он вышел из заклятия неразгаданно. Майрон направился в башню. Пробуждение было более чем странным. После обычных дыхательных упражнений, Поттер сел в кровати и первым делом заметил Уизли. Рон уже не спал, но был тих и не будил всех вокруг. Рыжик стоял перед зеркалом в их комнате и, рассматривая себя, что-то тихо бормотал себе под нос. Ничего не понимающий Поттер поднялся. «Рон, доброе утро. Ты чего?» Он поправил очки и посмотрел на Уизли. Тот не сразу обернулся на его голос. «Гарри, слушай, а я всегда был таким?» Спросим он со странным придыханием. Майрон непонимающе посмотрел на парня. «Каким таким? Рыжим, что ли?» Он фыркнул. «Всегда, как и твои братья». «Да нет же, придурок. Всегда я был таким надежным, дружелюбным и доброжелательным. Я сегодня проснулся и вдруг понял, что о таком друге, как я сам, я всегда мечтал. Понимающим, скромным, всепрощающим и интересным». Глаза Рыжика даже подернулись дымкой. Поттер совершенно растерянно смотрел на парня, который восхвалял себя любимого. Первой мыслью было, что у них появился второй Перси, но все это было как-то странно. Гарри оглянулся и заметил пустую упаковку от пирожков, что прислала вчера миссис Уизли. Майрон еще раз покосился на Рона и полез в сундук за подаренным свитером. Рон, не добившись ответа, отвернулся к зеркалу, продолжая бормотать себе под нос комплименты, один краше другого, восхищение и сожаление о том, что у него не будет никогда такого друга, как он сам. Он бы сам себе был другом. Гарри сел на кровати и стал просматривать свитер. Нет, заклятий тут не было никаких. Он уткнулся носом в шерсти, отстранившись, чихнул. Так и есть. Какое-то волокно вплетено в нити вязки. Словно при вязании вместо шерсти порой добавляли еще несколько ниток. Он растянул и посмотрел вязь свитера. Серое волокно какого-то растения легко было увидеть в вязи то там, то тут, и так по всему свитеру. Поттер восхитился придумкой и, покачав головой, ушел в ванную, где испалил свитер инсиндя. С мамочкой Рыжиков стоит держать ухо востро. Вряд ли они встретятся или столкнутся, но помнить об этом стоило. Значит, в пирожках было нечто, что должно подтолкнуть меня к Рону. Надеюсь, это не любовное зелье, кто этих ведьм знает. Бррр, нет уж, спасибо. Я, конечно, огненный и рыжий, но у меня никогда не было веснушек. Жуть полнейшая. Кстати, что-то у близнецов я их не видел. Вон у Рона все лицо усыпано, а у них чистое. Как и у Перси, интересно, нужно присмотреться, думал Поттер, одеваясь. Пришлось силком отрывать Рона от зеркала и заставлять одеваться. По-хорошему, стоило сдать его мадам Помфри или братьям. Пусть сами разбираются. А с другой стороны, интересно понаблюдать за действиями симпатизирующего самому себе Уизли. Это было по меньшей мере забавно. Посмеиваясь, Гарри спустился вниз и не стал ничего говорить близнецам. Интересно, заметит ли братья странное поведение младшего? Поттер, накладывая себе в тарелку омлет, поглядывая на рыжее семейство. Надежды его не оправдались. В течение всего дня старшие братья чем только не занимались, а на своего шестого номера внимания не обращали. Майрон сел за подготовку заданий для Макгловской школы и серьезно раздумывал над тем, чтобы так все и оставить. Уизли не мешал делать задания, оставалась самая малость – история и математика. По ощущениям, программа Хогвартса была не намного сложнее в освоении. Ни то, ни другое проблем не доставляло. Разбирая набор артефактора, он с удивлением понял, что стандартные материалы, присланные ему, не так уж и плохи. Он, только сделав заказ и отправив сову, понял, что лучше было бы самому подобрать материалы, камни или металл, почувствовать его в руке, оценить силу. Но не зря набор стоил так дорого. Пусть небольшие заготовки, но они были чистыми, без примесей и сомнительных добавок. Проведя несложный ритуал очищения, он только усилил изначальные составляющие. Майрон уже подобрал материал для своей броши значка в виде ока, оставалось засесть за дело. В гостиной он этим заниматься не решился, а вот та пустая комната, которую он себе выбрал, вполне подошла. Вечером Гарри сидел за столом в комнате. Воздух потрескивал от напряжения. С первого раза ничего не получилось, но Поттер предполагал, что так будет, так что вначале тренировался на более дешевых материалах. Так форма ока менялась, становясь с каждым разом все более и более совершенной. За идеал было взято золото. Майрон с удовольствием настраивал магическое увеличительное стекло и тонкой иглой выписывал вязь темного наречия на внутренней стороне украшения. Он хотел сделать что-то, что будет на виду, но не вызовет подозрений или вопросов. Мужских украшений было не так уж и много, амулет или серьги носить открыто сейчас не будешь. Равно как и заколки, хотя, быть может, ему просто еще не попадались такие. Поттер мотнул головой и представил школьную форму. Черная мантия, любое украшение, на которое будет бросаться в глаза, даже простые нашивки факультетов видны сразу. Гарри прикусил губу и вдруг понял, что он будет делать. Решение было элегантным и простым. Он сделает зажим для галстука, или просто брошь на галстук. Золотая, она будет идеально сочетаться с цветом факультета. Расположить ее на узле или под ним, и вопросов не будет, в глаза не бросается, но она есть. Про Рональда сказать все-таки пришлось. Близнецы понаблюдали за младшим остаток дня, а после повели в больничное крыло. Вернулись они после ужина. Гарри только спустился в гостиную. Он знатно потратился магически, изготавливая основу, и сейчас думал о том, как ночью пробраться в запретную секцию и вновь посетить комнату с зеркалом. Гарри, неуверенно начал первый, Рона с ними не было. Поттер осмотрел их и вопросительно приподнял брови. Да, мадам Помфри оставила его на ночь у себя, ероша свои волосы на затылке, проговорил второй. Ты не знаешь, что Рон такого пил или съел, что его настолько накрыло, что-то вроде зелья симпатии. Гарри отложил карандаш и откинулся на спинку кресла, в котором сидел. Я-то сказать могу, но вот поверите вы мне или нет, и что будете делать с этой информацией? Он прищурился, а братья недоуменно переглянулись и сели на диван рядом. Он съел все пирожки, что прислала ваша мама для меня. Фред опустил взгляд, Джордж в замешательстве замер и сжал губы. Вот как, проговорил Фред тихо и провел ладонями по лицу. Прости, Гарри, мы не писали ничего ей о тролле, да и сами не уверены были в том, что мы видели в ночь Хэллоуина. Джордж перевел взгляд на стену с загадкой. Оба старались не смотреть своему спасителю в глаза. Мы что-то такое слышали, дома, но внимания не обращали. Знаешь, мы более чем уверены, что не только нам, а и остальным читали сказки и истории о мальчике, который выжил. Наша сестра так совершенно грезит будущим годом, когда она поедет сюда и непременно встретит тебя. Девчонки, знаешь же, неопределенно махнул Фред и, вздохнув, наконец посмотрел на зеленоглазого брюнета. Мама ее поддерживает и только умиляется, мы не уверены, что будет дальше. Ты для нее словно сказочный принц. Ну, Арон, он просто славный малый, со своими тараканами. Ты уж извини, если что. Майрон смотрел на братьев, действительно подмечая, что веснушки у них есть, но совсем бледные, и кажется, скоро совершенно сойдут на нет. В гостиной они были одни, Перси куда-то ушел. Рыжики выбрали идеальное время для разговора. Вы ни в чем не виноваты, чтобы извиняться. О ситуации в целом, я примерно понял, но прошу вас, когда будете дома, обращайте внимание на все странности. Я бы хотел знать, что меня ждет. Обидно и очень несправедливо, что в мою жизнь пытаются влезть и отрегулировать зельями. Вы меня понимаете? Парни совсем загрустили и кивнули. Неловкое молчание сковало близнецов. Они так долго ждали возможности поговорить с Поттером, а когда наконец смогли остаться только втроем, пришлось просить прощения за всю ситуацию в целом. Смотря на мучение парней, Гарри улыбнулся, размяв пальцы, пододвинулся поближе к столу. «Вы хотели спросить про Самайн? Увы, мне нечего вам ответить, да и что вы от меня ждали? Лекции про ту странную силу или откровение, что я обладаю силой побеждать и свергать темных лордов?» Рыжики оживились и, переглянувшись, посмотрели на первокурсника. «Ну, не лекцию, конечно, но что-то вроде объяснений хотелось бы. Мы сами не уверены, что именно видели тогда. Было ощущение силы, неописуемой, словно первобытной. Черт, Гарри, я не знаю, как это еще описать, но сложилось ощущение, что нам нужно быть рядом с тобой. Ты помог нам, но мы вынуждены просить тебя еще об одной услуге». Гарри хмыкнул и сложил руки на груди. «Парни, придержите единорогов. Вы несетесь на меня целым табуном. Я спас вас однажды, за это меня почти отравила ваша родительница, и вот вы вновь просите о помощи. Знаете, я не беру помощи и спасения, а садить разогнавшихся парней стоило». Те сникли и даже смутились. Но через мгновение Фред, что пришел в себя быстрее брата, вновь заговорил. «Прости, Гарри, но и ты нас пойми, мы должны тебе по меньшей мере своей жизни. Это давит.